Валентина Журавлева. «Снежный мост над пропастью». С ума можно сойти. Не получается у меня статья. Вот, пожалуйста, наугад открываю. Вопросы психологии. Наибольшее рассогласование между двумя гипотезами определяется средним значением и дисперсией суммы случайных переменных, которая равна сумме средних значений и дисперсии распределений, из которых берутся переменные. Здорово, а? Дисперсия суммы, которая, из которых. Статья, в общем, пустая, но как звучит? «Скрибас?» — спрашивает гроза восьми морей на своем сомнительном эсперанто. «Пишешь, говорю?» Он стоит у входа в палатку, в руках у него сковородка. Солнце весело отражается в лысине грозы восьми морей. «Заходи, дед», — приглашаю я. «Видишь, дела идут совсем молбоны. Не выходит статья». «Бывает», — успокаивает меня гроза восьми морей. Он устанавливает сковородку на ящик, заменяющий стол, и бормочет. «Шиирис претор домо сиа». «Дома де сия онкло». Она шла мимо дома своего дяди. «Какого дяди? О чем ты говоришь, дед?» «Сия онкло, своего дяди. С предлогом претор упражняюсь. А тебе принес ростафиш. Жареную кефалку, значит». Я ем кефаль, слушаю болтовню деда, и у меня появляется отличная мысль. Мои попытки писать научным языком в сущности немногим отличаются от эсперантистских упражнений «Грозы восьми морей». Ну а если я просто расскажу, как был открыт АЭС-эффект? Пусть редакторы сами уберут лишнее, уточнят термины, словом, сделают, что полагается. Главное — факты. «Ли Ригардис, Ригардис». Гроза восьми морей огорченно вздыхает. «Забыл, понимаешь, вот ведь он смотрел. Ли Ригардис. А куда он печки-лавочки Ригардис забыл? Ладно, ты себе скрибу, дону скрибу. Я пойду, надо сети готовить». Итак, история открытия АЭС-эффекта. История эта уходит вглубь веков, в седую древность, в эпоху, когда мы жили в своем Таганроге и учились в шестом классе. С тех пор прошла целая вечность. 5 лет. Да, 5,5 лет. Мы были тогда в 6 классе, заканчивалась 3-я четверть, и у Насти была 2 по арифметике. С этой 2, собственно, все и началось. Вообще-то арифметика не ладилась у Насти с 1 класса, но в тот раз положение было прямо-таки катастрофическое. Мы, я и Саша Гейм, старались вытащить Настю. Я старалась, потому что дружила с ней. Да и как староста класса я обязана была что-то делать с ее 2. А Гейм уже тогда считался математическим вундеркиндом, блистал на олимпиадах и задачки, которые нам задавали, щелкал как семечки. В полном блеске Гейм развернулся позже, через 1-1.5 года, но для нас он уже давно был математическим гением. Он занимался с Настей почти каждый вечер. Я тоже помогала. Без меня у Гейма просто не хватило бы выдержки. Занимались мы много. Однако у Насти ничего не получалось, а впереди была последняя в четверти контрольная работа. Так вот, собрались мы у Насти перед контрольной и стали решать задачи. И Гейм в этот вечер кипел от злости. Накануне он достал толстенную математическую книгу, тайком читал ее на уроках, и теперь ему отчаянно хотелось удрать домой, к этой книге. «Попытайся немножко подумать», — с раздражением сказал Гейм, скомкав очередной лист с неправильным решением. «Нельзя решать, не дочитав условий». «Что ты смеешься?» «У тебя в очках лампа отражается», — объяснила Настя. «В каждом стекле по лампе. И когда ты злишься, они вспыхивают, как будто перегорают». «Есть 2 пункта», — каменным голосом сказал Гейм. «Пункт А и пункт Б. Тебе понятно?» Он взял 2 карандаша, положил по обе стороны задачника. Настя перестала смеяться. «Расстояние между пунктами 8 километров. Ясно? Из пункта А вышел пешеход со скоростью 5 км в час. Одновременно в том же направлении вышел из пункта Б автобус. Заметь, они движутся в одну сторону. Это очень важно. «А куда они движутся?» – спросила Настя. «Туда!» – закричал Гейм и показал рукой на край стола. «Куда ты туда? Какая тебе разница? Главное, они идут в одном направлении, и автобус через 12 минут догонит пешехода. Надо найти скорость автобуса». «Ладно», – согласилась Настя. «Не кричи, я найду». Она стала решать задачу, поглядывая на карандаши. Гейм сидел на подоконнике и смотрел на часы. «Фух!» – радостно вздохнула Настя. «Смотрите, 117 без остатка делится на 39. Значит, все правильно.